Эпилог. Жанна. 7 месяцев спустя. Я хочу домой. Хнычу, лежа в палате на сохранении 2-й месяц. У меня огромный живот. Мне тяжело. Все себе отлежало уже. Хоть нам можно гулять. Я не привыкла столько времени находиться в лежачем положении. Милая, осталось чуть-чуть, мурчит Илья, поглаживая меня по руке. Угроза выкидыша — это не шутки, малышка, хмурится Тимур. Врачи сейчас наблюдают за тобой. Напомните, из-за чего все началось. Я не захотела уйти в декрет раньше, а с выпуском своей книги и вовсе была вся погружена в работу. И 2 месяца назад упала в обморок. Мне поставили угрозу выкидыша и положили в больницу. До этого я уже лежала на сохранении на более ранних сроках. Мои мужчины позаботились об индивидуальной палате со всеми удобствами. Каждое утро мне приносят букет свежих орхидей. Тимур и Илья отобрали у меня рабочий ноутбук. Так что теперь я могу лишь смотреть кино, сериалы, читать книги и отдыхать. Это безумно тяжело. Я привыкла работать. Твой трудоголизм мы еще обсудим, Жанна Александровна Кричевская. В дверях появляется свекровь. Как ты, дорогая? Елизавета Егоровна каждый день меня навещает. Ее муж приезжает раз в неделю, а она не позволяет мне умереть со скуки. Нормально. Улыбаюсь. Здравствуйте, Лиза. Ох, как мне нравится. А лучше мама, щебечет она. Ничего, мы к этому придем. Я купила фрукты и сладости, которые разрешил доктор. Мальчики, сбегайте. Помойте для жены вкусняшки. Тим ворчит, а Илья бодро встает. Давайте, Елизавета Егоровна, сейчас все сделаем. Тим, погнали. Мужчины уходят. Женщина садится на постель. Берет мою руку в свою. Бледная ты. Давление мерили? Волнуется. Переживаю я за вас с внуком. Сказали, чуть пониженное, но в пределах нормы. Я не привыкла столько бездельничать. Мне постоянно кажется, что жизнь проходит мимо. Нет, Жануся, жизнь у тебя как раз кипит. Ты ждешь чудесного мальчика. Помни об этом. А работа твоя не волк. Мужчины займутся твоей книгой. Потом будешь кататься и автографы раздавать. Усмехается. Надеюсь. Спасибо вам. Мама. Улыбаюсь ей. Ох, она вся сияет. Я так рада. Всегда мечтала о дочери. Но у меня чудесный сын. А теперь будет внучок. Мы с Родниковым поговорили. Если сын будет Ильи, мы все равно будем его бабушкой и дедушкой. А если наш, то Леша станет дедом. Пусть не по крови, но наша семья такая необычная. Это правда. Но как-то так вышло, что мы ближе, чем кровные родственники. Папа Ильи настойчиво зовет меня работать в его новом ресторане. А Тимур хочет отдать мне целый отдел издательства. Были даже споры. Но я пока решила сосредоточиться на материнстве. Тем более, что беременность протекает тяжко. Весь первый триместр меня мучил сильный токсикоз. Потом начались другие проблемы. Я хочу, чтобы мой сын родился здоровеньким. Уже знаю, как назову его. Ночью ворочаюсь и долго не могу уснуть. Живот то и дело каменеет. Но до плановых родов еще 3 недели. Я не раз проходила ложные схватки. Беру пульт вызова дежурного врача. Жму на кнопку. Больно. Ох. Сажусь. Обхватываю твердый живот. Мне страшно. Так. «Что у нас тут?» Врач приходит быстро. «Что случилось, Жанна?» «Больно. Он окаменел, и... Это не похоже на ложные схватки. Ай!» — вскрикиваю. «Сейчас. Так. Воды отошли», — констатирует. «Значит, процесс пошел. Готовьтесь к родам, мамочка». «Но так рано. Мне страшно до безумия. Как мой малыш?» «Ничего не бойтесь. Все будет хорошо», — подмигивает мужчина. Это срок ранний, роды преждевременные. Но с малышом все в порядке. Он жизнеспособен. И с ним все будет хорошо. Я ему верю. Меня везут в родильное отделение. Я там совсем одна. Меня накрывает боль. Но спокойный, уверенный голос врача не позволяет запаниковать. Вы умница. Улыбается. Все идет хорошо. Не бойтесь. Ваша семья скоро будет здесь. Они познакомятся с малышом. Жанна. Вы молодец. Мне больно. Так больно. Иногда я почти теряю сознание. Кажется, что не выдержу. Умру. Но голос врача сменяет другой. Родной. Милая, мы тут. Тим и Илья рядом. Мы с тобой. Все будет хорошо. Я слышу плач. Громкий. приводящий меня в чувство. Распахиваю глаза. «Вот ваш малыш, Жанна. 2 килограмма. Он маленький, но не бойтесь. У нас есть нужное оборудование. Выходим». Он кладет малыша мне на живот. Я трогаю теплое тельце. «Саша». Улыбаюсь. Начинаю плакать. «Мой сынок». Но малыша быстро увозят. А меня приводят в порядок и возвращают в палату. Первые 2 дня за моим сыном наблюдают врачи. Заодно берут биоматериал на тест ДНК. Почти 2 суток я сплю. Хоть роды прошли без осложнений, я так устала, что нет сил даже держать глаза открытыми. Мои мужчины все время рядом. Не отходят ни на минуту. «Привет, мамочка!» На 3-й день к нам заходит врач. Держит на руках моего сына. «Пришло время покушать». Малыша отдают мне. Он кряхтит и улыбается. Быстро сам находит грудь. Не могу взгляд от него оторвать. Вот результаты теста. Папку медсестра кладет на тумбочку рядом со мной. Тим берет документ. «Могу я?» спрашивает. «Конечно». Улыбаюсь. Чувствую себя невероятно счастливой. «Мой сынок. Он такой красивый. Маленький. Мне кажется. Или у него нос Илюши. Видимо, глючит». Тим смотрит результаты. Затем поворачивается к Илье. «Поздравляю, папаша». «Да ладно». Илья хватает бумагу, жадно рассматривает. Результат отцовства — 99,9%. «Боже, мой сын, я так рад!» «Спасибо, мое солнышко!» «Сашка!» Можно сказать, что на этом заканчивается моя история любви. Но нет, она только начинается. Ведь наше счастье строим мы сами. Я встретила любимых мужчин, когда была разбита и пуста. У меня не было ничего. Мать хотела отобрать последнее. Они наполнили меня любовью. Подарили уверенность в себе. А я взамен родила им сына. А спустя 3 года у нас родится доченька. От Тимура. И наша семья станет еще больше. Но я пока об этом не знаю. Не буду забегать вперед. А позволю себе насладиться счастьем здесь и сейчас.